Иисус уже родшуся в Вифлееме иудейском, во дни Ирода царя, севал сви от восток, придошево Иерусалим глаголюще, где есть рождейся царь иудейский, видихом бо звезду его на востоце, и придохом поклонитесь ему. Слышав же Ирод царь, смутися, и вся Иерусалима с ним, и собрався первосвященники и книжники людские, вопрошаши от них, где Христос рождается. Они же рекоши ему, в Вифлееме иудейском, так его писано есть пророком: «И ты, Вифлееме земле Иудова, ничим же меньше иси во владыках Иудовых, из тебе бо изыдет вождь, и же упасет люди моя Израиля». Тогда Ирод тай призвал волхвы, испытаваши от них время яршиеся звезды, и послав их в Вифлеем рече: «Шедши, испытайте известно отрочати, и когда же обрящите, возвестите ми, якоды аз шед поклонюся ему». Они же послушавши царя идоша, и се звезда, юже видяше на востоце, идяше пред ними, донде же пришедше ста верху, иде же бе отроча. Видевши же звезду, возрадовавшися радостью велию зело, и пришедше в храмину, видяше отроча с Марию, матерью его, и падше поклонишеся ему, и отвесше сокровище своя, принесоши ему дары, злато и ливан и смирну, и весть приемше во сне: «Не возвратитеся ко Ироду, иным путем от Идоша во страну свою». Отшедшим же имся ангел Господень во сне явись Иосифу глаголя: «Восстав, пойми отроча и матерь его, и бежи во Египет, и буди там, адонне же рекути, хочет бо Ирод искать и отрочати, да погубит е. Он же восстав, поят отроча и матерь его ночью, и отыди во Египет, и бе там, до умертве Иродова, да сбудется реченное от Господа пророком глаголющим: от Египта воззвах сына моего». Тогда Ирод, видев, яко поруган бысть от волхвов, разгневася зело, и послав, избився дети сущие в Вифлееме и во всех пределях его, от двою лету и нижайше по времени, еже известно испытают волхвов. Тогда сбысться реченно Иеремием пророком глаголющим: «Глас в раме слышен бысть, плач и рыдание и вопль мною, Рахиль плачущийся чад своих, и не хотяши утешитеся, яко не суть. Умершу же Ироду, се ангел Господень во сне явися Иосифу во Египте глаголя: восстав, пойми отроча и матерь его, иди в землю Израилеву, и замрошево ищущие душу отрочате. Он же восстав, поят отроча и матерь его, и приди в землю Израилеву, слышав же, яко Архилай царствует во Иудею вместо Ирода отца своего, убоясь там идти, вей же прием во сне, отыди в пределы Галилейские, и пришед в селися во граде нарицаемым Назарет, якуда сбудется реченное пророки, яко Назарей наречется».